на небе в свое время это был помазанный херувим. Полнота мудрости, венец красоты. А после читаем, был хитрее всех полевых зверей. Весь тот потенциал способностей остались, но он их обратил во зло. И если этот духовный потенциал обратить во зло, это уже не мудрость, а хитрость. И они здесь положили в совете хитростью взять и убить. Вы помните, я вам говорил о мудрости Соломона. Там очень яркий пример. Одна женщина заспала своего ребенка и подложила мертвого, живого забрала. И приходит к Соломону, который не видел ни одного ребенка, ни другого, не знал, как они спали там, что они делали. А ты давай рассуждай. И он очень хорошо рассудил, потому что он знал, что мудрость – это есть чистота, и она всегда будет стоять за жизнь. А хитрость ищет смерти или безразличных жизни. Говорит, дайте живое дитя. А теперь возьмите меч и рассеките пополам. И отдайте половину одной, а половину другой. Мудрость знала, что искренность, честность, она будет к жизни вести. И Соломон знал, что мать, а, наверное, в то время матери были совсем другие, чем у нас теперь, иногда бывают, но не всегда, иногда. Отдайте. Так та, которая была дитя, не ее говорит, рубите, пусть не будет ни мне, ни ей. А которая мать сказала, нет, пусть живет, отдайте ей, но пусть живет. Отдайте ей, но пусть живет. Говорит, отдайте ей живое дитя, она его мать. Вот как мудрость рассудила. Поставила жизнь и смерть. Куда склонишься? Искренний, правдивый, всегда за жизнь будет стоять. Обманщик, ему без разницы, или, ну раз не мне, то и не тебе пусть не будет. Здесь же была хитрость. Был опыт. Они знали закон, знали, как это делается. Но так как они были во грехе, то их мудрость стала хитростью. И они стали рассуждать, как взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать эту миру за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумевший, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши миру сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедан Евангелие еще в целом мире, сказано будет памятью и о том, что она сделала. Вот тоже интересное местописание, интересное событие и кое о чем говорящее и для нас. Во-первых, само слово «Вифания» означает «дом фиников» или «дом угнетения и бедствия». Симон, слышание то же самое, что Симеон, испытатель, оценщик, а вероятнее все услышание, тоже нет точного перевода. Ну вот, насколько интересно слово Господне. Вифания – дом угнетения. И здесь дьявол хотел угнетать кого-то. Женщина сделала доброе дело. И тут же ей раздается в ответ или обличение, или порицание, что ты сделала. Это ж можно было столько денег взять, и раздать нищим. Она взяла, влила на голову. Женщина, у которой в этот момент не стояли на первом месте деньги и материальные, она способна была различить голос Божий, который ей сказал, сделай это. Те, кто считали деньги важнее всего, они не могли этого понять. Вроде и благие намерения были, но это же деньги. Если бы она продала, она говорит, а сколько нищих ходит? Она бы раздала, много кого наградила бы. Она сделала неразумный поступок. И здесь Слово Божие ее оправдывает. Во-первых, что интересно, на все есть свое время. И вот здесь Господь поставил дело Божие выше денег. Не всегда у нас так бывает. Может быть, потому что у нас их нету. Может быть, потому что они у нас очень зарабатываются трудно, вполне возможно. Но каким бы трудом они не были заработаны, душа человеческая дороже всяких денег. Если даже эти деньги потные деньги. Я когда-то, когда говорил об одеждах, я сегодня об этом не говорю, только вскользь немножко напомнил. И помните, священники не должны были опоясываться в поту. Помните такие детали? Сколько сегодня есть молодежи, которых не только пот, а и кровь на их одеждах. Они дают покоя своим родителям. Им хоть неизвестно, что делать, но дай им то, что они увидели. Вы поняли, о чем я говорю? Может быть, сегодня здесь взрослые люди. Вполне возможно, вам это не надо говорить. Но я просто выясняю для вас на будущее время, что это очень важно перед Богом на сегодняшний день. Если это нормальное явление, но если эти родители выбиваются и ищут, чтобы дать то, что надо, а говорят, священник не должен такие одежды опоясываться, которые в поту. А я добавляю, иногда в слезах еще бывают, и в крови, наверное, в кровавых мозолях эти одежды. Сегодня дети не всегда это понимают. Они знают одно «дай». А чем оно тебе досталось? Каким трудом? Это их не интересует. И вот здесь вот эта женщина, она имела очень чувствительное сердце. А да, она и сама видела очень много нищих. И она-то прекрасно знала, что они нуждаются. Но вы знаете, как важно в определенный момент выбрать приоритет, что важнее. Не всегда мы еще можем сделать. Вот эта женщина не могла и нищих наградить, и Христа помазать в погребении. Она должна была делать или одно, или другое. И для того, чтобы сделать то, что надо, надо иметь очень чувствительное сердце. Хотя другие ее не поняли. Иисус сказал так, нищих вы всегда имеете с собой, а меня не всегда. Поэтому она сделала доброе дело. Она предварила помазать тело мое к погребению. Поэтому истинно говорю вам, где не будет проповедано это Евангелие, будет сказано о том, что она сделала. Она сумела на тот момент, не знаю, как было у нее до этого, но на этот момент она сумела различить, что важнее. Она сделала то, что надо было, хотя подверглась осуждению со стороны людей. Но здесь самое главное, что было, она угодила Господу. Думаю, если бы было зависело от этих людей, которые осуждали, написать или не написать в Евангелии о ней, они бы не написали. Они не признали ее поступок правильным. Но все это зависело от Господа. Их было много, он был один. Много осудили, один поддержал. Но она оказалась в Священном Писании как пример, что она сделала. Вы знаете, почему я это говорю? Если говорят, Бог за вас, то кто против вас? Если Бог за вас, то кто против вас? Моисей был один. Восстало все общество. И вы думаете, на чьей стороне была победа? На стороне Моисея. Потому что Бог способен был быть сильнее всего общества израильского. Один. Не всегда правильное изречение, что рыба гниет с головы. Мы его часто очень любим потреблять, что рыба гниет с головы. Когда в церкви не парад, говорят, это пастырь виноват. Но Библия говорит, что не всегда это так. Не всегда это так. Но мы добавляем, но чистит ее с хвоста. Гнет с головы, а чистит с хвоста рыбу. Но здесь тоже есть определенный смысл. Может быть, не библейский, но чисто практический, человеческий образ действия какого-то. Но я особо обращаю внимание. Очень было важно для женщины не то, что они сказали люди, а то, что сказал Господь. А такое может быть. В определенные моменты, чтобы испытать человека, чтобы узнать его твердость и ценность, Бог иногда допускает такое. Непонимание. Не открывает разум и не понимают. И смотрит, что ты будешь делать. А впоследствии, когда это выдержишь, все станет с моими места. А мы не знали, что это так. Мы не знали, что это так. Но вы знаете, что интересно? Я вот наблюдаю такую картину. Те люди, которых сердце чувствительно к голосу Божию, они иногда, не знаючи, но все-таки остаются на твердых истинных позициях. Им сердце их не позволяет. Они не знают, почему. Ну, вот не, я этого не буду делать. Почему? Ну, не знаю, я не могу. Да? Понаружи, кажется, я должен быть с вами. Но я не могу. Не могу, и все. Это в некоторой мере вот было сердце вот этой женщины. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал им, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Сегодня много есть литературы, много различных трудов, которые рисуют Иуду чуть ли не национального героя, который чуть-чуть ошибся. Но Библия прямо говорит, он был вор и любил деньги. Что бы мы ни выдумывали, как бы ни пытались оправдать Иуду, вы, наверное, читали такое, что он, значит, думал помочь Христу воцариться, я его предам, он явит свою славу, и тогда и мне будет хорошо, и ему будет хорошо. Но это просто чисто человеческое выдумки. А Библия говорит прямо, Иуда погубила страсть к деньгам. И вот насколько это тяжелое или липкое нечто. И Павел Тимофею писал так, что говорит, корень всех зол есть что? Сребролюбие, которому предавшись, многие уклонились от истины и сами себя подвергли многим скорбям. Речь не идет о том, сколько денег иметь, много или мало. Речь не идет о том, что они не нужны. Речь идет об отношении к ним. Кто кем властвует? Ты деньгами или деньги тобой командуют? Вот и все. Бог давал богатство Иову, Соломону, правда? И никогда не упрекал их в том, они к нему не были привязаны. И все дело не в деньгах, а в привязанности к ним. И я, наверное, говорил проповедь, да, говорил, и здесь в Барановичах, как мудро царь Давид делал. 27 глава, 1 книга отца Пролепима, не помню какой стих. Вы, наверное, немножко помните эту проповедь. Один зарабатывал на поле, отдавал, а другой раздавал. Один был над масляными в поле, а другой по швеции масло раздавал. Кажется, ну зачем? Ты работал, ты раздавай. А не, Бог хорошо знал, что тот, кто заработал, он скажет, дай, а ты знаешь, как оно заработано? Это ему закрывает глаза на нужды. Поэтому Бог говорит так, отдай, себе осталось сколько надо, положено отдать, дальше уже не твое дело. Этим будет распоряжаться другой. И так было во всех вопросах установления Давидом служения, которое его совершали его подданные. Там очень интересное место, если вы немножко помните, то помните. Но так было. И так было всегда. Я не один раз говорил. Если бы израильтяне, которые там тарелки приносили свои, помните, одежды, пришли и сказали сейчас полдом, Моисей, а где там моя синяя кожа, которую я тебе дал? Ты куда ее дел? Или ты куда мои тарелки отдал, которые я тебе приносил? Все, дорогой, отдал, уже не твое. Все. Твое у тебя дома. На твоих этажерках, в твоих сундуках, на твоих стенах. Это твое. А то, что ты отдал, я ж вошчил, как он будет глядеть уже. Что там делать, куда его отдали? Значит, он и так будет. Не дам, не знаю, куда пойдет. Но оно ж не твое, раз ты отдал уже. Оно ж не твое. И Бог никогда, вот смотрите, все разумные люди никогда не разрешали пользоваться произведенным, раздавать тому, кто производил. Делали другие люди. Бог знал, что они это будут неспособны. Они будут неспособны на это. Что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день пресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить себе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Во-первых, это будет не ново то, что я скажу. Вот все вот эти события Бог предусмотрел от самого начала. И перед тем, как совершить последнюю вечеру, уже были известны люди, было известно место, все было приготовлено. Все шло строго по плану. Не надо было в то время искать где-то, где велишь нам, пойти к такому-то. Вот насколько Бог следил за своими определениями, за своими планами. И, конечно же, Христос говорил так: «Отец мой делает, и что? И я делаю. Я сам от себя ничего не делаю». Это такой хороший урок. Не то, что мы. Захотели и поехали. Захотели – посидели. Захотели – побежали. Что хотим, то и делаем. И это присуще нам, людям. Я не говорю так, что черню все, но так часто бывает. Да, Господь и делает, и открывает, но очень часто. Независимо от нашего знания и от нашего желания. Это так вот, как Саула на царя привел, помните? Он же не шел, чтобы быть помазанным на царя, он осенец искал. И Бог по-другому ее не мог привести никак. Он был такой, было сердце, такие способности, что надо было просто вот так вот брать и вшлепую вести. И Бог это сделал. Но это есть не то полноценное служение, которое Бог желает видеть. Мы тоже часто оказываемся там, где надо. Но только потому, что Бог так захотел. А мы бы совсем по другому вопросу были. Просто говорит: попало так. Хорошо, что попало в цель. А если попало, да не туда. Вот это бывает, ну, не совсем то, что надо. Не совсем так, как надо. Хотел привести пример, не буду. Местный, современный, недавний. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». И вот смотрите реакция. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Как вы думаете, почему они так говорили? Никто из них не знал самого себя. И никто из них не был уверен в своем, значит, крепко основанном фундаменте. «Один из вас предаст меня». И все стали говорить: «Не я ли, Господи?» Вот я сегодня могу говорить и укажу вас: наверное, мне. Наверное, про меня. Наверное, обо мне. Хотя я вообще вот так вот смотрю и вас как бы не вижу. Вижу, что лица, но особо не могу ориентировать, назвать вас по именам. Потому что мне не до этого сейчас, когда я говорю. Вот когда человек не уверен в себе, когда нет доверия Богу, очень часто возникает подозрительность. Это самое такое гадкое, что может быть у христиан, у людей. Подозревать. Дух подозрения. Это, наверное. А там и близко этого нет. А если есть что-то похожее, то не лично для кого-то, а в общем, как пример. А дьявол долбит. Это для меня. Это про меня. Это обо мне. И это приводит очень часто к очень тяжелым последствиям. Помните, время Саула и Давида. Сражение с Голиафом. Давид победил Голиафа. И вот женщины поют. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул тут же сломал ему голову. Ха. Его поставили выше меня, ему только царство дает. И с этого времени Саул стал подозрительно смотреть на Давида. А там дальше, вы знаете, что было? Он и руку на него поднимал, и все почти. Это подозрение сделало. Кажется, а что такое подозревать? Ну, то есть, что такое подозреть? Подглядеть. А, говорит, он-то сказал так, но я понимаю, что он сказал. Подозрение. А дальше было окончательное падение. После возмущения, после ожесточения. И вначале подозрение стояло вот с этого момента. И с этого времени начал Саул подозрительно, до этого он подозрительно не глядел, смотреть на Давида. И дальше пошло. И сложил голову на Гелвуе вместе с сыновьями своими на горы Гелвуйской. Финал был. После к волшебнице обратился и так далее. Смотрите, подозрение. Подозревать. А сколько сегодня есть подозрений? Лукавые подозрения, помните? И пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. Удаляйся от таких. Удаляйся от таких. Это довольно такой серьезный вопрос. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них не дяди Господи. Каждый стал подозревать, что я могу быть неверным. Опять вот это подозрение. И оно печаль принесло. Оно принесло печаль. Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын человеческий продается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Причем Иуда, предающий его, сказал, не я ли Рави? Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, я здесь остановлюсь немножко. Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о нем. Вот это писано о нем. Бог никогда не предназначал Иуде быть предателем. Но он знал, что его предадут. И это не есть определение Божие, это знание Божие. Потому что Бог существует вне времени. Это интересно, вот это существование вне времени. Он, помните, он сказал, я есть суши, то есть я есть существующий. Он сказал, я не тот, который существовал. И не тот, который будет существовать. Я есть существующий. И всегда такой. И потому он знал. И у него написано, перед тобою совершеннейший в знании. Помните это выражение? И он знал, что так будет. Поэтому не всегда надо обижаться на Бога, что Бог в нашей жизни что-то спланировал для нас неприятное. Не всегда это план Божий. Но это знание, что так будет. И когда мы знаем, что так будет, нам легче переносить, чем тогда, когда это сваливается неожиданно. Хотя оно все равно непросто. Но горе тому человеку, которым Сын человеческий продается. Лучше было бы тому человеку не родиться. То есть Господь очень сожалел о том, что Иуда стал на этот путь. Сказал, что я знал, что так будет, но Бог был не виноват, что он таким стал. Вот при всем знании он определил в свое время Иуду, чтобы он был одним из апостолов. Я об этом говорил уже не раз. И он ходил с ними. И ходил на проповедь. И даже ему деньги доверил носить. Думал, может быть, путем доверия он будет стесняться. Нет. Он все равно, несмотря на то, что Господь ему доверил это, он остался очень привязанный к этим деньгам. И они его и погубили. Они его и погубили. И апостольство предал свое. И все, значит, будущее крест на нем поставил. И стал одним из мерзких людей. И сегодня я уже тоже не раз говорил, Иуда, то хвала Иеговы, переводится на русский язык. Еврейские переводчики, когда переводили Библию, они даже боялись слова Иегова произносить. Заменяли другим словом. А он такое имя носил. А уже сегодня Иуда. Уже никто не говорит, что это хвала его предатель, да? Стукач. Шестерка называют. Или еще что-нибудь подобного рода. Пожалуйста, причина есть на это. У кого-то страх, у кого-то деньги, у кого-то еще что-то. У каждого своя причина. Но, тем не менее, грех находит ключи к каждому. Хотя ему ключи не надо находить. Все недостатки – это его работа. Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил. И раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, все есть тело мое». И взял чашу и благодарил, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо все есть кровь моя Нового Завета, за мной изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Это вот одно из мест, на которые мы часто не обращаем внимания, которые говорят о том, что христиане вина не употребляют. Если мы говорим, что Иисус Христос в нас, то значит, что мы делаем, то и Он делает, да? А Он сказал, что с этого момента я не буду пить вина с вами. До тех пор, покуда не буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Ну, опять повторяюсь, напомню, многие ссылаются на слова апостола Павла, который сказал Тимофею: «Впредь пей не только одну воду, но употребляй немного вина ради немощи и ради желудка твоего частых недугу». Там так написано. Это говорит не в пользу, что христиане пили вино, а наоборот, что не пили. Если бы они пили вино, Павлу не надо было бы говорить: «Впредь пей не только одну воду», да? Наоборот, надо было говорить: «Не пей так много, Тимофей, пьяный будешь». Говорит: «Тимофей, впредь, как лекарство для тебя». Это говорило не за вино, а против вина. Они не употребляли сухой закон. Хотя сегодня, я слышу часто зарубежных проповедников, они говорят: «А где написано? А где Бог запретил?» А я вам скажу, Бог ничего никому не запрещал. Хочешь воровать – воруй. Хочешь блудничать – блудничай. Хочешь пить – пей. Только тебе покажут на дверь, скажут: «У нас так не делают». Пожалуйста. Вы поняли мою логику? Никто не будет ходить за вами, никто не будет вас караулить, никто не будет за руки хватать. Но в конце концов оно обнаружится, будут неприятности. Потому что это говорит о том, что прокаженные. Помните? Прокаженные. Это одежда пленника. Есть там много одежд. Одежда пленника, одежда царская, одежда, наряд блудницы и так далее, и так далее. Об этом тоже можем много говорить. И, наверное, 2 часа не хватит, если серьезно разбираться со всеми вопросами, по всем аспектам, которые Библия не оставляет без внимания. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Поэтому, кто бы вам что ни говорил, Библия однозначно отзывается об этом вопросе и предупреждает. Люди, которые об этом проповедуют, Библия называет как? Ну, кто помнит, как Библия называет проповедников, которые о вине проповедуют? Ветреник. Если бы какой-нибудь ветреник стал бы думать ложь и проповедовать о вине и секере и так далее, это ветреник. Это не серьезный человек. Это не я выдумал, так написано. Сами найдете где-нибудь. Я уже не помню, это один из малых пророков, кажется. Не помню точно, но я дословно процитировал то, что есть написано. И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда Иисус говорит им, Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада.